Через день после этого налета большевики произвели под вечер обыск на даче Семенова, где проживала великая княгиня Мария Павловна со своими двумя сыновьями, великими князьями Борисом и Андреем Владимировичами. Главным образом они отбирали оружие, какое только могли найти – шашки и кинжалы. Когда они кончили обыск, главарь приказал великому князю Борису Владимировичу и полковнику Кубы, адъютанту великого князя Андрея Владимировича, следовать за ними. Они уже собирались уходить, когда один из солдат обратил внимание старшего, что не взяли другого великого князя, на что старший ответил, что Андрея, мол, арестовывать не надо, он ведь умный и хороший. Андрей правда был умным и очень образованным, но оба брата были хорошие и никому никогда зла не делали. Бедная великая княгиня уселась с Андреем на балконе, откуда была видна дорожка, по которой уводили арестованных. Она боялась, что никогда больше не увидит своего сына Бориса. После налета казаков можно было ожидать расправ. Часа 4 просидели они на балконе в томительном и напрасном ожидании. Лишь в 1 часу ночи Борис и Куба вернулись. Как они рассказывали, спас положение какой-то молодой студент, изображавший себя не то следователя, не то прокурора. Сперва они сидели, и никто на них не обращал внимания. Когда их, наконец, ввели в комнату, где сидел этот студент, то он их спросил, за что они арестованы. Они ответили, что понятия не имеют. Тогда он вызвал старшего, производившего обыск и арестовавшего их. Но и тот никаких объяснений дать не смог. Он их освободил, сказав, что могут возвращаться домой, и снабдил их пропуском, так как ночью было запрещено гулять по городу. До марта месяца, покуда он оставался в Петрограде, я переписывалась с Сергеем Михайловичем довольно-таки регулярно. Из его письма я узнала, что около 20 марта он и великие князья, проживавшие в Петрограде, должны будут по приказу властей покинуть столицу. После его отъезда письма стали приходить реже и нерегулярно, но все же по ним мы всегда знали, где он находится. Сначала он был в Вятке, затем переехал в Екатеринбург, откуда я получила несколько открыток и одно письмо. Многие наши письма доходили и до него. После довольно долгого перерыва мы получили от него в конце июня телеграмму, посланную 14-го ко дню рождения Вовы. Мы получили ее за несколько дней до его трагической смерти. Из нее мы узнали, что он в Алапаевске. Это была последняя от него весточка. Вскоре после по радио сообщили, что Сергей и члены семьи, находившиеся вместе с ним в заключении в Алапаевске, похищены белогвардейцами. Это сообщение, увы, было заведомо ложное. Но кто тогда мог допустить такое вероломство? А как тогда мы были счастливы, что они спасены? Год почти что спустя, когда Сергея уже не было в живых, мы получили несколько открыток и даже одну телеграмму, застрявшие в пути. Июль прошел сравнительно спокойно, но к концу становилось все тревожнее и тревожнее. Еще в первых числах июля по Кисловодску распространился слух о гибели в Екатеринбурге государя и всей царской семьи. Мальчишки бегали по городу, продавая листки и крича «Убийство царской семьи!», но никаких подробностей не было. Это было настолько ужасно, что казалось невозможным. Все невольно лелеяли надежду, что это ложный слух, нарочно пущенный большевиками, и что на самом деле их спасли и куда-то вывезли. Эта надежда еще долго таилась в сердцах. Я до сих пор слышу голоса этих мальчишек, как эхо, расходившееся по всем направлениям. Потом наступили кошмарные дни. 7 августа ко мне зашла Лидия Алексеевна Давыдова предупредить, что этой ночью были взяты великие князья Борис и Андрей Владимировичи и увезены в Пятигорск с группой других арестованных. Она сказала, что все необходимые меры приняты, и просила меня сидеть спокойно и смирно у себя, ничего не предпринимая для их освобождения, так как я сама нахожусь в опасном положении. И действительно, на следующий день, 8 августа, к вечеру, они вернулись домой, но находились под домашним арестом. В доме был поставлен караул, и выходить они не могли. Потом я узнала, что произошло. В ночь 6 на 7 августа Дача Семенова, где они жили, была оцеплена большим отрядом красноармейцев, часть которого вошла в самый дом, и у всех дверей комнаты, где они спали, поставили часовых, чтобы никто не мог выйти и сообщаться друг с другом. Обыскав весь дом, они приказали великим князьям Борису и Андрею Владимировичам одеться и следовать за ними. Полковник Кубы, адъютант великого князя Андрея Владимировича, в последнюю минуту попросился их сопровождать. Никто в доме не знал, куда их повели. Думали сперва, что их повели в местный совдеп, как обыкновенно бывало. Но оказалось, что их повели на вокзал и посадили в вагон под охрану часовых. В тот же вагон постепенно стали приводить арестованных. Генерала Бабича, бывшего наказного атамана кубанского войска, Крашенинникова, прокурора Петербургской судебной палаты, и князя Шиховского. Сбор арестованных длился с 5 часов утра до 9 часа. Пока они еще все сидели в вагоне, как мне рассказывал потом Андрей, солдаты говорили, что здесь, в Кисловодске, проживает Кшесинская. Следовало бы ее захватить с собою. Арестованных отвезли в Пятигорск, сначала в местный совдеп, а оттуда после допроса в казенную гостиницу, где всех заперли в одной комнате. Бориса, Андрея, Кубы, генерала Бабича, Крашенинникова и князя Шиховского. Ночью сперва вывели и перевели в местную тюрьму Кубы, Крашенинникова и князя Шиховского, а потом генерала Бабича, который был тут же на улице, растерзан толпою.